Это нашествие зимою показывало, однако, что хан готов на самые решительные меры, чтобы только повредить Москве, и потому государь принял с своей стороны меры на 1559 год. В начале года отправлены были князь Вишневецкий с 5000 на Дон и окольничий Данила Адашев с 8000 в городок на Пселе, чтобы оттуда выплыть на Днепр и промышлять над Крымом. Весною Вишневецкий близ Азова разбил 250 крымцев, пробиравшихся в Казанскую область. Адашев сделал больше. Выплывший на лодках в устье Днепра, взял 2 турецких корабля, высадился в Крыму, опустошил улусы, освободил русских пленников, московских и литовских. На татар, застигнутых врасплох, напал ужас, так что они не скоро могли опомниться и собраться вокруг хана, который потому и не успел напасть на Адашева в Крыму, преследовал его вверх по Днепру до Монастырки, мыса близ Ненасытицкого порога, но и здесь не решился на него напасть и ушел назад. В Москве все лето ждали хана, делали приготовление к его приему. Царь распоряжал полки, намереваясь сам выступить в поле при первой вести. Но хан не приходил. Приходили только раза 2 небольшие отряды крымцев воевать у Крайны. Крымцам доставалось больше. С одной стороны, казаки малороссийские, черкасы и донские громили их улусы. С другой, ходили на них ногаи и астраханцы. В самом Крыму свирепствовал голод. Хан прислал с мирными предложениями, с жалобами на нападение со всех сторон. Царь отвечал ему, чтобы он оставил без лепицы. Когда будут добрые дела между ними, тогда никто не будет нападать на Крым. Царь отдавал на его рассуждение, что лучше, вражда или мир с Москвою, и грозил, что русские люди узнали дорогу в Крым и полем, и морем. Изведанная при наступательном движении на Крым слабость его жителей, храбрых только при грабеже беззащитных сельчан и между тем постоянно опасных государству своими внезапными нападениями, заставляющими постоянно держать наготове полки, что при тогдашнем состоянии военного устройства московского было крайне затруднительно, побуждало приближенных к Иоанну людей советовать ему покончить и с Крымом точно так же, как он покончил с Казанью и Астраханью. Иоанн не принял их советов. И, конечно, история должна в этом случае вполне оправдать его. Походы под Казань были легки, потому что населенные области ее соприкасались с населенными областями московского государства. Даже большие пустыны или редко населенные пространства представляли в лесах и реках своих обильную пищу для многочисленного войска. Кроме того, реки Москва, Ока и Волга представляли другой удобнейший путь. Волга же привязывала и Астрахань к московскому государству после покорения Казани. Но Крым от московских украин отделен был обширной степью, начинавшуюся под Тулою и Пронском. Легко было ничтожным отрядам Ржевского, Вишневецкого, Адашева, староваряжским или новоказацким обычаям спускаться на легких лодках вниз по Днепру. Но не могло идти таким путем громадное ополчение – нужные для завоевания Крыма. Бедственные походы Голицына в конце 17 века, когда уже Малороссия была соединена с Москвою, и не менее бедственные относительно потери людей, хотя и блистательные походы фельдмаршала Миниха в 18 веке, доказывают очевидным образом невозможность больших походов в Крым для Москвы 16 века и вполне оправдывают Иоанна. Но если бы даже завоевание Крыма и было возможно в половине XVI века, то возможно ли было его сохранение? Сколько нужно было усилий, чтобы подчинить окончательно племена, обитавшие подле Казани? Какую истребительную войну нужно было вести для этого? Новые восстания, после того уже, как все казалось успокоенным, привели в отчаяние некоторых вельмож, так что они советовали бросить навсегда эту несчастную страну. Мы поймем это отчаяние, когда вспомним, что постоянного войска не было. Или, если было, то в зародыше. Казанские народцы были предоставлены самим себе в восстаниях против Москвы. Ногаи не могли доставить им сильной помощи, крымцы еще менее. Но крымского хана в походах его на московские Украины провожали янычары турецкие. Турецкое войско должно было защищать его в Крыму как магометанского владельца и как подручника султанова. Следовательно, деятельная наступательная война с Крымом влекла необходимо к войне с Турцией, которая была тогда на самой высокой степени могущества, пред которую трепетала Европа. Могло ли московское государство при тогдашних средствах своих бороться с нею, вырвать из рук ее Крым и защитить потом от нее это застепное завоевание? Иоанн видел невозможность этого. Адашев, взявший в плен несколько турок во время своего нападения на Крым, отослал их кочаковским пашам, велев сказать им, что царь воюет с врагом своим, Девлет-Гиреем, а не с султаном, с которым хочет быть в вечной дружбе. Московское государство могло с успехом вступить в окончательную борьбу с магометанским Востоком. С Турцией не прежде, как по прошествии 200 лет, когда уже оно явилось Российской империей и обладало всеми средствами европейского государства. Теперь, следовательно, в XVI веке внимание правительства его должно было обращаться главным образом на приобретение этих средств. Должно было для этого обращаться к Западу, где могло найти их. И вот Иоанн, как скоро успокоил свои восточные границы взятием Казани, обращает внимание на Запад. Здесь сначала занимала его война с Швецией, начавшаяся в 1554 году вследствие пограничных ссор. Ссоры эти могли бы уладиться и мирными средствами, но шведского короля раздражал обычай московского двора, который не хотел непосредственно сноситься с ним, а предоставлял эти сношения новгородским наместникам, что король считал для себя унижением. Шведы безуспешно осаждали Орешек, русские – Выборг, но окрестности последнего были страшно опустошены. Русские продавали пленного мужчину за гривну, девку – за 5 алтын. Густав Ваза начал войну, обнадеженной в помощи польской и ливонской, но помощь эта не приходила. И престарелый король принужден был искать мира в Москве и заключить его, как угодно было царю. Королевская грамота к Иоанну начиналась так. «Мы, Густав, Божию милостью, Свейский, Готский и Венский король, челом бью твоему велиможнейшеству, князю, государю Ивану Васильевичу, о твоей милости. Великий князь и царь всея русские земли». Иоанн отвечал, «Мы для королевского челобития разлитие крови христианской велим унять. Если король свои гордостные мысли оставит и за свое крестопреступление и за все свои неправды станет нам бить челом покорно своими большими послами, то мы челобитие его примем и велим наместникам своим новгородским подкрепить с ним перемирие по старым грамотам, также и рубежи велим очистить по старым перемирным грамотам. Мы не захотим нигде взять его земли через старые рубежи, потому что по своей государской справедливости мы довольны своими землями, которые нам Бог дал из старины. И если же у короля и теперь та же гордость на мысли, что ему с нашими наместниками новгородскими не ссылаться, то он бы к нам и послов не отправлял, потому что старые обычаи порушиться не могут. Если сам король не знает, то купцов своих пусть спросит. Новгородские пригородки Псков, Устюг, Чай знают, скольким каждый из них больше Стекольны или Стокгольма. Большие послы приехали и опять начали просить о непосредственных сношениях между государями. Говорили, наместники новгородские – люди великие, но холоп государю не брат. Им отвечали, наместники новгородские – люди великие. Князь Федор Даирович – внук казанского царя Ибрагима. Князь Михайло Кисло и князь Борис Горбатый – суздальские князья от корня государей русских. князь Булгаков, литовскому королю брат в четвертом колене. Теперь князь Михаил Васильевич Глинский, деда его, князя Михаила Львовича, в немецких землях знали многие. Плещеев, известный государский боярин, родов за 30 и больше. А про вашего государя в рассуд вам скажем, а не в укор. Какого он рода и как животиною торговал и в шведскую землю пришел? Это делалось недавно, всем ведомо. Послы отвечали боярам: «Пожалуйста, не кручиньтесь. Мы эти слова припомянули на разговор, а не в спор. От государя нашего нам приказано делать по желанию вашего государя». Определено было, что шведы своих пленных выкупят, а русских возвратят безденежно. Король будет сноситься с новгородскими наместниками, границы останутся по старине. Послы били челом, чтоб государь не велел вставлять в грамоту, что мир нарушен был королевым клятвопреступлением. Иоанн согласился. Послы благодарили за такое великое государское жалование и сказали: «У нас такого государского жалования и на мысли не было». Однако в грамоте остались подобные выражения: «Из-за нарушения перемирия благоверный царь и великий князь положил было гнев на Густава короля и на всю землю шведскую. В утвержденной грамоте постановлено было о взаимной свободной торговле между обоими государствами и о свободном проезде через них в другие земли. Шведским купцам в отчину великого государя, Великий Новгород, в Москву, в Казань и Астрахань ездить вольно, им и послам шведским ездить во всякие государства, в Индию и Китай. Это условие царь велел внести, потому что гости и купцы отчин великого государя из многих городов говорят, чтобы им в торговых делах была воля, которые захотят торговать в шведской земле, и те б торговали в шведской земле, а которые захотят идти из шведской земли в Любек и в Антроп, Любек и Антверпен, в испанскую землю, Англию, Францию, тем была бы воля и бережение, и корабли были бы им готовы». Так высказывалось стремление начать деятельные торговые связи с Западной Европой. Но эти связи должны были зависеть от произвола соседних приморских государств, обыкновенно враждебных. Своих гаваней на Балтийском море не было. Эта замкнутость была тем более нестерпима, что чувствовалась сильная потребность в усвоении плодов европейской гражданственности, а людей, могущих принести в Москву эти плоды, ученых и художников, не пропускали враждебные соседи, справедливо опасавшиеся, что страшное материальными силами государство московское будет непобедимо, если приобретет еще науку, могущество духовное. Более других могущество Москвы должно было бояться самое слабое из соседних государств – Ливонское. Действительно, при сильной потребности иметь непосредственное сообщение с Западной Европой, иметь гавани на Балтийском море, взоры московского царя необходимо обращались на Ливонию, добычу легкую по ее внутреннему бессилию, увеличенному еще переменную исповедания католического на протестантское, и вместе добычу, на которую имелись старые права. Мы видели, что еще в правлении отца Иоаннова польское правительство стращало ливонцев этими правами. Понятно, что ливонцы более других хлопотали о том, чтобы знания не проникали в Москву. Но этими поступками они, разумеется, усиливали только в московском правительстве желание приобрести Балтийские берега и ускоряли, следовательно, падение своего государства. В 1539 году, когда бежавший из Москвы Петр Фрязин был представлен дербскому епископу, тот спросил его, знает ли он в Москве немца Александра. Петр отвечал: «Знаю, я жил с ним на одной улице». Этот Александр сказывал в Москве боярам, что у него есть товарищ в Дербте, который умеет пушки лить и стрелять из них и думает ехать в Москву служить великому князю. Услыхав это, епископ допытался об этом немце и сослал его неведомо куда. В 1547 году 17-летний Иоанн отправил в Германию саксонца Шлитте с поручением набрать там как можно более ученых и ремесленников. Шлитте выпросил на это позволение у императора Карла V, набрал 123 человека и привез уже их в Любек, как ливонское правительство представило императору опасность, какая может произойти от этого для Ливонии и других соседних стран, и достигло того, что Карл дал магистру полномочия не пропускать в Москву ни одного ученого и художника. Вследствие этого Шлитте был задержан в Любеке и посажен в тюрьму, а набранные им люди рассеялись. Один из них, мейстер Ганс, попытался было пробраться в Москву, был схвачен, посажен в тюрьму, освободился и отправился опять в Москву, но был опять схвачен в 2 милях от русской границы и казнен смертью. Мы видели, что в первой дошедшей до нас договорной грамоте русских с епископом Дербским уже говорится о дани, которую последний должен был платить великому князю, и говорится как о старине. В Плетенберговом договоре, заключенном в 1503 году, условие о дани с Дербта было подтверждено, но не было исполняемо 50 лет. Василию Иоанновичу, занятому делами литовскими, особенно казанскими и крымскими, находившемуся в союзе с великим магистром, нельзя было думать о разрыве с Ливонию из-за дербской дани. Нельзя было думать об этом и в малолетство Иоаннова. Но обстоятельства были не те, когда в 1554 году явились в Москву ливонские послы с просьбой о продолжении перемирия. Высланный к ним окольничий Алексей Адашев объявил, что немцы уже давно не платят дани с Юрьевской волости, купцов обижают, церкви и концы русские за себя завели. За это неисправление государь положил свой гнев на магистра, епископа и на всю землю Ливонскую, и наместникам своим перемирие не велел давать. Послы отвечали, что не знают, о какой дани говорит окольничий. В старых грамотах своих они нигде не находили, чтоб платилась с их земель дань великому князю. Адашев сказал им на это: «Удивительно, как это вы не хотите знать, что ваши предки пришли в Ливонию из-за моря, вторгнулись в вотчину великих князей русских, за что много крови проливалось? Не желая видеть разлитие крови христианской, предки государевы позволили немцам жить в занятой ими стране с условием, чтобы они платили дань великим князьям. Но они обещание свое нарушили, дани не платили, так теперь должны заплатить все недоимки».